Основной посыл нацистской пропаганды в 1919-33 годах состоял в следующем. Мировое еврейство и западный капитализм привели вас к нищете. Мы дадим бой этим врагам и сделаем вас зажиточными. Немецкие нацисты и итальянские фашисты воюют за сырье и плодородные земли и обещают своим сторонникам жизнь в богатстве и роскоши. Итальянский «сакро эгоизмо» – это менталитет не идеалистов, а грабителей. Примечание «сакро эгоизмо» итальянский – священный эгоизм. Муссолини восхваляет жизнь в опасности не ради нее самой, а как путь к богатой добыче. Сказав, что пушки важнее масла, Геринг пояснил, что в ближайшем будущем немцам придется ограничить потребление масла, чтобы иметь пушки для завоевания всех богатств мира. Если это и есть альтруизм, самоотречение или иррациональный идеализм, тогда образцовыми альтруистами и идеалистами были джентльмены из бруклинского синдиката убийц. Националисты всех стран сумели убедить своих последователей, что только предлагаемая ими политика действительно сулит выгоду всему народу и всем честным гражданам, нам. А все остальные партии готовы предательски распродать все национальные богатства иностранцам, им. Назвав себя националистами, они намекают на то, что все остальные партии обслуживают интересы за границей. Во время Первой мировой войны немецкие националисты называли себя партией Отечества, Фатерлянда, и тем самым объявили предателями и врагами народа всех сторонников мирных переговоров, искренне заявлявших, что Германия не стремится аннексировать Бельгию, или призывавших перестать использовать подводные лодки против пассажирских судов. Они не могли признать, что их противники честно стремятся ко всеобщему благу. Всякий, кто не был националистом, в их глазах был отступником и предателем. Такое отношение характерно для всех современных антилиберальных партий. Так называемые рабочие партии, например, претендуют на то, что только их курс благоприятен для, ну, разумеется, материальных интересов рабочего класса. Для них всякий оппонент превращается во врага рабочих. Они не допускают разумного обсуждения выгодности своей политики для рабочих. Их самовлюбленность столь сильна, что они не обращают никакого внимания на все возражения экономистов. Все их рецепты хороши для рабочих. Все, предлагаемое их критиками, пагубно. Этот непримиримый догматизм вовсе не означает, что националисты или лидеры лейбористских партий имеют целью что-либо иное, кроме материального благополучия своих наций или классов. Это просто иллюстрация характерной особенности наших дней – замены рационального обсуждения ошибками полилогизма. Ниже мы займемся этим явлением. Третье. Аристократическая доктрина. Среди бесконечного множества лжи и ошибок, из которых состоит марксистская философия, есть два особенно спорных утверждения. Утверждая, что капитализм ведет к растущему обнищанию масс, Маркс одновременно жизнерадостно заявляет, что пролетарии интеллектуально и нравственно превосходят порочных, эгоистичных и недалеких буржуа. Не стоит даже отвлекаться на опровержение этого вздора. Под другим углом видят происходящее сторонники возврата к олигархическому правлению. Дело в том, говорят они, что капитализм опрокинул над массами рог изобилия, а они даже не понимают, почему день ото дня их благосостояние растет. Пролетарии делали все, что могли для торможения технического прогресса. Они даже занимались разрушением новых машин. Их профсоюзы и до сих пор противятся всякому улучшению методов производства. Предпринимателям и капиталистам приходится, преодолевая пассивность и сопротивление рабочих, создавать систему производства, которая делает жизнь масс более комфортной. В нестесненном рыночном обществе, продолжают сторонники аристократии, господствует тенденция к уменьшению неравенства доходов. В то время как простые люди становятся более зажиточными, преуспевшим предпринимателям редко удается достичь богатства, намного превосходящего средний уровень. Действительно богатых людей настолько мало, что их совокупное потребление слишком незначительно, чтобы оказывать какое-либо влияние на рынок. Члены верхнего среднего класса живут намного лучше среднего человека, но их спрос также имеет небольшое значение для рынка. Они живут в большем комфорте, чем большинство сограждан, но они недостаточно богаты, чтобы позволить себе радикально иной стиль жизни. Их одежда дороже, чем у большинства, но в принципе она такая же и следует той же моде. Их ванные комнаты и автомобили более элегантны, но сути дела это не меняет. Прежнее неравенство свелось к мелким отличиям орнаментального характера. Различие между частной жизнью современного предпринимателя или управляющего и жизнью их подчиненных намного меньше, чем существовавшее в прежние века различие между образом жизни феодальных властителей и крепостных. В глазах сторонников аристократии достойно сожаления, что в результате этого продвижения к равенству и повышения уровня жизни масс последние играют все более активную роль в интеллектуальной и политической жизни. Они не только устанавливают художественные и литературные стандарты, но доминируют еще и в политике. Сегодня они располагают достатком и досугом, что дает им возможность играть решающую роль в общественных вопросах. Но они слишком недалеки, чтобы понимать смысл политики. Они оценивают все экономические проблемы в соответствии со своим положением в производственном процессе. Для них предприниматели и капиталисты, и даже большинство менеджеров – это просто бездельники, которых может заменить любой, умеющий читать и писать. Массы исполнены зависти и обиды. Они хотели бы конфисковать собственность предпринимателей и капиталистов, вина которых лишь в том, что они слишком хорошо служили интересам масс. Они совершенно не способны видеть отдаленные последствия предлагаемых ими мер и поэтому разрушают источник собственного благополучия. Демократии ведут самоубийственную политику. Взбудораженные толпы требуют действий, которые противоречат интересам всего общества, в том числе их собственным. Они избирают в парламент коррумпированных демагогов, авантюристов и шарлатанов, расхваливающих идиотские панацеи. Демократия привела к восстанию внутренних варваров против разума, ответственной политики и цивилизации. Во многих европейских странах массы привели к власти диктаторов. Очень скоро они могут достичь успеха и в Америке. Грандиозный эксперимент с либерализмом и демократией явно идет к самоликвидации. Он породил наихудшую мыслимую тиранию. Радикальная реформа необходима не только для элиты, но и для спасения цивилизации и для блага самих масс. Доходы пролетариев, говорят сторонники аристократической революции, должны быть понижены, их труд следует сделать более тяжелым и однообразным. Рабочий должен так изматываться на работе, чтобы у него не оставалось сил на опасные мысли и действия. Его следует лишить права голоса. Политическую власть нужно закрепить за высшими классами, тогда население станет безвредным. Люди будут крепостными, но при этом будут счастливы, услужливы и благодарны. Массы нуждаются в том, чтобы их жестко контролировали. Стоит дать им волю, как они становятся легкой добычей негодяев, рвущихся к диктатуре. Ради их же спасения необходима олигархическая, патерналистская власть лучших, элиты, аристократии. Эти идеи многие из наших современников извлекли под влиянием исторического опыта последних десятилетий из произведений Бёрка, Достоевского, Ницше, Парето и Михельса. Выбор, говорят они, заключается лишь между тиранией ничтожеств и великодушной властью королей и аристократов. История не знает устойчивых демократических систем. Античные и средневековые республики не были настоящими демократиями. Народные массы, рабы и метеки, никогда не принимали участие в управлении государством. Метеки в Древней Греции – чужеземцы, а также рабы, отпущенные на волю, были лично свободными, но не имели политических прав. Среди ними так и встречались богатые рабовладельцы, торговцы, владельцы ремесленных мастерских. Впрочем, и эти республики попали под власть демагогов и пришли в упадок. Если уж правление великого инквизитора не избежать, пусть лучше им будет римский кардинал, принц из дома Бурбонов или английский лорд, но не садистический авантюрист низкого происхождения. Великий инквизитор – персонаж из легенды, включенный в роман Достоевского «Братья Карамазовы», один из классических литературных образов диктатора. Слабое место этого рассуждения в том, что здесь сильно преувеличивается роль низших слоев общества в развитии событий, которые привели к нынешней пагубной политике. Парадоксально предположение, что массы, которых друзья олигархии описывают как низкий сброд, сумели одолеть высшие классы, элиту предпринимателей, капиталистов и интеллектуалов и навязали им свое собственное умонастроение.